хорошая погода. Мне кажется, что карточная игра и метеорология должны быть усовершенствованы до высочайшей степени, составляя предмет занятий всех состояний, обоих полов и всех почти возрастов, начиная от юношества. Фаддей Булгарин. Званный обед. «Папа, папа, папа!» Сын не унимался, и Сидоров понял, что так просто он не уснет. Дождь равномерно стучал по крыше. «Спать бы да спать самому!» Но сын просил сказку. «Про гномиков, папа?» «Про гномиков». Сидоров прикрутил самодельный реостат на лампе и вздохнул. «Ну вот, слушай. Жил один мальчик на берегу большого водохранилища. Водохранилище было огромным. Недаром его звали морем. Горы на другом берегу едва виднелись. Но мальчик никогда там не был. Он почти нигде не был». «Я тоже нигде не был», — сказал сын из сонного мрака. «Ты давай слушай», — сурово сказал Сидоров. «Сам же просил про гномиков». «А будут гномики?» «Гномики обязательно будут». Мальчик жил на берегу. Так. Мать уехала из поселка давно, и мальчик жил с отцом. Отца за глаза звали «повелителем вещей», от того, что отец работал ремонтником и чинил все. Сейчас он сидел в пустом цеху и возвращал к жизни одноразовые китайские игрушки, оживлял магнитофоны и автомобили, ставил на ножки сломанную мебель, паял чайники и кастрюли. Много лет назад, когда поселок возник на берегу водохранилища, там одновременно построили завод. Времена были суровые, и строительством завода ведал сам министр внутренних дел и еще 12 академиков. Завод получился небольшой, но очень важный. На этом совсем небольшом заводе много лет подряд делали очень большую ракету. Поселок тогда был не то, что сейчас. Куда больше и веселее. Два автобуса везли людей на завод, а потом обратно. В кинотеатре крутили кино. По утрам за 10 копеек детское, а вечером за рубль интересное. Мальчик это помнил плохо. Может, то были просто чужие рассказы, превращенные в собственную память. Ему казалось, что он вечно сидит в своем доме, на обычной деревенской избе на окраине поселка. Правда, печь давно не топилась, и тепло и огонь давал газ. Жизнь давно изменилась. В доме редко пахло своим хлебом. Но потом оказалось, что ракета не нужна, или она вовсе построена, наверное, и люди разъехались кто куда, дома опустели, а саму ракету разрезали на несколько частей. Из одного куска сделали козырек над входом в кинотеатр, да только фильмов там уже не показывали. «А у них были испытания?» — перебил не к месту сын. «Конечно. Испытания — очень важная вещь. Без них ничего работать не будет», — ответил Сидоров. А про себя подумал, что часто и после. Он хлебнул спитого чая и продолжил. «На заводе осталось всего несколько людей, и среди них повелитель вещей. Он привычно ходил на завод, а в выходные исчезал из дому, взяв рыболовную снасть. Повелитель вещей замкнулся в себе с тех пор, как уехала жена. Мальчика он тоже не жаловал за схожесть с ней. А вот на рыбалке было хорошо, хоть никакой рыбы там давно не было. Нет, поселок, стоявший на мысу, издавна славился своей щукой, сомом и стерлядью. Объясняли это идеальным микроклиматом, сочетанием ветров и холмов. Приехали даже ученые-метеорологи и уставили весь берег треногами с пропеллерами и мудреными барометрами. Но потом, когда начали строить ракету, метеорологов выгнали, чтобы они не подсматривали и не подслушивали. К тому же одну важную и ужасную деталь для ракеты при перевозке уронили с баржи в воду. И деталь эта была до того ужасна, что вся рыба ушла от берега, и рядом с поселком теперь не казало ни носа, ни плавника. Впрочем, в обезлюдевшем поселке никому до этого не было дела. Повелитель вещей просто отплывал от берега недалеко, и смотрел на отражение солнца в гладкой солнечной воде. Возвращаться домой ему не хотелось. Дом был пуст и разорен. А сын, он снова думал об этом, слишком похож на бросившую повелителя вещей женщину. Когда отца не было, мальчик слонялся по всему городу, от их дома до свалки на пустыре, где стоял памятник неизвестному пионеру-герою. Однажды мальчик нашел на этом пустыре военный прибор, похожий на кастрюлю. Мальчик часто ходил на пустырь, потому что там у памятника безвестному пионеру-герою можно было найти много странных и полезных в хозяйстве вещей. Но этот прибор был совсем странным. Он был круглый, непонятен. Даже мальчику, который навидался разных военных приборов. Можно было отнести его домой и отдать отцу. Но мальчик прекрасно знал, что нести военный прибор в дом не следует. Поэтому он положил кастрюлю на чугунную крышку водостока. Тогда он стал представлять, как увидит гномиков. Но только он отвернулся, чтобы открыть дверь, как услышал за спиной писк. Бесхозный драный кот гонял военную кастрюлю по пустынной улице. От кастрюли отвалилась крышка, и из ее нутра жалостно вопили крохотные человечки. Мальчик кинул в кота камнем, и тот, взвизгнув, исчез. Содержимое кастрюли высыпалось в пыль и стояло перед мальчиком, отряхиваясь. Мальчик хмуро спросил: «Ну и кто будете?» Он привык ничему не удивляться. С тех самых пор, как из недостроенной ракеты что-то вытекло, и несколько рабочих, попавших под струю, заросли по всему телу длинным жестким волосом. Ответил один самый толстый. «Мы ружейные гномы. Есть у нас химический гном, есть ядерный, вон тот сзади, который светится. Много есть разных гномов, но название все равно неверное. Лучше зови нас технические специалисты». Много лет назад мы были заключены в узилище могущественным министром внутренних дел и с тех пор трудились, не покладая рук. И вот мы на свободе, наконец, и даже избежали зубов этого отвратительного подопытного животного. «Ну, а теперь я вас спас, и вы мне подарите клад?» «Мальчик, зачем тебе клад? В твоем городе золото с серебром хрустит под ногами, а на свалке лежит химическая цистерна из чистой платины. Мы, правда, можем убить какого-нибудь твоего врага». «У меня нет врагов», — печально ответил мальчик. «У меня все враги уехали. У нас вообще все уехали». Технические специалисты согласились, что это большой непорядок, когда нет настоящих врагов. Каждый из них мог легко передать мальчику свой дар. Но дар этот был не впрок. Гном с ружьем мог только научить стрелять. Гном с колбой мог научить смертельной химии. Гном с мышкой — смертельной биологии. Лысый светящийся гном вообще не мог ничему мальчика научить, потому что только трясся и мычал. Правда, оставался еще один, самый неприметный, с зонтиком. «А ты-то за что отвечаешь?» «Я отвечаю за метеорологическое оружие. Правда, в меня никто не верит, оттого я такой маленький». Но мальчик уже зажал его в кулаке и строго посмотрел в маленькие глазки. «Ты-то мне и нужен». Суббота началась как обычно. Отец собрал удочки, но только отворил дверь, как порыв ветра кинул в дом мелкую дождевую пыль. Погода стремительно менялась. И отец удивленно крякнул, но отложил снасть и принялся за приборку. Мальчик таскал ему ведра с водой и подавал тряпки. И в воскресенье стада черных туч прибежали ниоткуда, и, наконец, в воздухе раздался сухой треск первого громового удара. На следующей неделе рыбалка опять не вышла, погода переменилась за час до выхода, и отец, вздохнув, снова поставил удочки к стене. Так шло от субботы к субботе, от воскресенья к воскресенью. Отец сидел дома. Сначала они с сыном как бы случайно встречались взглядами, а потом начали говорить. Говорили они, правда, мало, но от недели к неделе все больше. Вдруг оказалось, что ракета снова стала кому-то нужна, и в поселок приехали новые технические специалисты, нормального, впрочем, роста. Первым делом они оторвали от заброшенного кинотеатра козырек и отнесли его обратно на заводской забор. Съехались в поселок и прежние люди. Те из них, что помнили о микроклимате, изрядно удивились перемене погоды. Погода портилась в субботу, а в понедельник утром снова приходила в норму. Сначала природный феномен всех интересовал. Первыми приехали волосатые люди с обручами на голове и объявили поселок местом силы. Но один из них засмотрелся на продавщицу, и против него обратилась сила двух грузчиков. За волосатыми людьми появились люди с телекамерой. Красивая девушка с микрофоном снялась на фоне памятника пионеру-герою и сразу уехала, так что парни у магазина не успели на нее насмотреться. Приезжали ученые-метеорологи, измеряли что-то, да только забыли на берегу странную треногу. Так все и успокоилось. Погода действительно отвратительная, ни дождь, ни ведра. То подморозит, то отпустит. И главное, на неделе все как у людей, а наступят выходные, носа из дому не высунешь. Но все быстро к этому привыкли, люди вообще ко всему привыкают. Мальчик сидит рядом с отцом и смотрит, как тот чинит чужой телевизор. Повелитель вещей окутан канифольным дымом. Рядом на деревяшке, как живые, шевелятся капельки олова. Телевизор принесли старый, похожий на улей, в котором вместо пчел сидят гладкие прозрачные лампы. Внутри ламп видны внутренности, что-то похожее на позвоночник и ребра. Недавно отец стал объяснять мальчику, что это за пчелы. Но мальчику больше нравилось, когда отец чинил большие вещи. Тогда можно было подавать ему отвертки и придерживать гайки плоскогубцами. Жизнь длилась. На водохранилище шла волна. Горы на том берегу совсем скрылись из виду. А здесь, хоть ветер и выл в трубе, от печки пахло кашей и хлебом. Сидоров понял, что он давно рассказывает сказку спящему. Сын сопел, закинув руки за голову. Сидоров поправил одеяло, хозяйски осмотрел комнату и вышел курить на крыльцо. Дождь барабанил по жести мерно и успокаивающе, как барабанил, не прерываясь, уже 10-й год после испытаний. За 10 лет тут не было ни одного солнечного дня.